стресс и скука. Огромную роль в развитии ожирения играют психологические факторы. К ним можно отнести стрессовые ситуации, психологические травмы, а также развитие тревожных и депрессивных состояний. В этом случае пища выступает в роли универсального успокоителя. Приходит извращение ее функции. Из энергоносителя она превращается в лекарство от стрессов и тревог. При этом отдается предпочтение пище одновременно сладкой и жирной, торты, пирожные, крем и другое, способствующие повышению в организме уровня серотонина, который в свою очередь поднимает настроение человека. Однако это повышение оказывается кратковременным, с падением уровня серотонина снижается и настроение. Поэтому человек снова употребляет сладкое в огромных количествах, пытаясь вернуть себе настроение. Все это ведет к появлению привычки есть много в вечернее и ночное время, к развитию психогенного переедания, которое проявляется в чрезмерном употреблении пищи, содержащей быстро усваиваемые углеводы, а также к нарушению структуры питания. Возникновение этого состояния обычно связано с личными неприятностями: развод, смерть близких, пьянство мужа, плохие отношения между супругами. Но не только стресс может вызвать у человека приступы обжорства. Частой причиной переедания становится элементарная скука, духовный застой, скудность содержания жизни, неумение организовать для себя культурный досуг. Появление большого количества свободного времени может привести к тому, что человек не знает, чем себя занять. В этом случае пища уже играет роль универсального заполнителя свободного времени. Несбалансированное питание, связанное со злоупотреблением жирообразующих продуктов, ведет к такому грозному осложнению при ожирении, как атеросклероз, поражающий все органы и системы. Это, в свою очередь, приводит к раннему старению организма и сокращению продолжительности жизни. При ожирении смерть от сердечно-сосудистых нарушений встречается в два раза чаще, чем при нормальном питании. Не зря излишнюю тучность еще в прошлом веке называли убийцей старости.